произошло в нем. Это видно, очевидно. И как бы кто бы что ни говорил, например, Юджин Кришнамурти, или его ученики, которые пытались пропагандировать его образ Юджин Кришнамурти. The Yuji Krishnamurti is a small sect, and they say Yuji. Actually, his name is Upala Gopala, something Indian name. But they say Yuji means, U means ultimate, G means goal. Yuji means ultimate goal. This Krishnamurti is the ultimate goal. That is the propaganda his followers, his sect and cult are making. Вокруг Юджи тоже некоторые секты и культ, которые его называют Юджи Кришнамурти, хотя у него есть индийское имя. Гопала. Гопала. Как бы Юджи это... Гопала Гопала. Ultimate goal Кришнамурти. Поэтому они его называли как такой, как Юджи Кришнамурти, Юджи, да? Это был высший бог, высочайшая цель. Высочайшая цель. То есть он имеет культ личности, небольшую секту последователей. Все это отсутствовало у Джиду Кришнамурти. And when some people came and told me, I said, what is new there? These Muslims are saying, Muhammad is the last prophet. Christians are saying, Jesus is the only son of God. The Yogananda people are telling, the Yogananda is the last guru. So the same game you are playing, UG is the ultimate goal. The same game, all mind, all sectism, cultism. Когда, как бы вот, собственно, ученики Юджи, наверное, приходили, я им сказал, а что в этом нового-то? Мусульмане говорят, что Мухаммед последний пророк, а христиане говорят, что Иисус спаситель, единственный, да? И единственный сын Бога, да? Это все одно, да? Это все слишком много ума, это все сектантство и культ. Культ и сектантство ума. Как бы это все проделки ума в том или ином виде. So for God's sake, in the name of spirituality, don't be a victim of sectarianism and cultism. Поэтому ради Бога, если это возможно, не будьте жертвой сектантства и культов. Не впадайте в это. Ради духовности. Ради духовности. That will keep you constantly imprisoned in mind. It will never enable you to be available to life and its light and intelligence. Культ будет вас, оставит вас и будет хранить вас, закроет вас в темнице ума. С умом ничего не произойдет, вы будете в уме жить и никогда не откроетесь живому качеству жизни. I want to ask among the audience, is there anybody who is familiar to J. Krishnamurti's teachings? Кто-нибудь знает про учение Джиду Кришнамурти? Oh, I'm very glad, very glad. Я очень рад. Я очень рад видеть и слышать это. I'm very glad. So what happened? I want to ask Galina. She is here and where, Dima has gone. What is the problem? I'm not speaking today. And she told Gala she will not come to the retreat and... I don't know. Achacha. You know, my mom coming and I'm not speaking. Because I met... Gala, I'm in the Naturally, naturally. So this, all this is mine. All this is mine. See, yesterday what I said. This is because of this. Yes, yes, yes. See, his image is hurt. Yes. And that Gopi Menon, whatever he will say no. And then he became fed up. He said, what kind of man is this? He never listens. Anything I say, he says no. I said, that is the way to grandize his ego. When you say no, your ego is grandized. Говорит нет, чему-то не было. Это путь возвеличивания своего эго. Когда вам что-то говорят, говорит нет, нет. Это просто очень удобный способ эго проявить себя. Сделать себя больше, увеличить себя, отрицая что-то. Не соглашаясь с кем-то.